спящий под елкой ветер будет разбужен луной, зашедшим в лес. Он молча встанет и уйдет в неведомые дали, вслед за глазами, зовущими вперед. То, к чему он привык, что двигало им здесь и шевелилось под его волей, останется на полу и забудется, как автобус, провевший несколько остановок и оставленный без всякого сожаления пассажиром, стремящимися туда, куда автобусы не ходят. Но знает ли он, куда идти? И на том автобусе он приехал.